Глава 20. Весна, 685 год до нашей эры. Восточная Каппадокия. С наступлением темноты армия выступила из Тильгариму по мощенной дороге, ведущей на север, по речной долине, пересыхающей Тохмасу, чтобы оттуда подняться в горы. Шли одной колонной, растянувшейся на добрых десяток стадий, сверкая чешуей из стали и бронзы, стройными рядами соблюдая строжайшую дисциплину. В авангарде 2 сотни конников из царского полка, за ними пешие, эмуку-наместника Ша Ашурдубу из провинции Тушхан и эмуку-наместника Набули из провинции Хальпу. В середине колесницы вместе с Арат-Бел-Итом и Гульятом. Замыкали марш царский полк и конница. Помимо этого, с обеих сторон войско сопровождали по 1 сотне конных воинов, удалившихся от основных частей на расстоянии 2 стадий. Обоз и инженерные войска не взяли. Всех встречных людей было приказано умерщвлять, в пути не останавливаться, разговоров не начинать, костров не разводить. После 2 часов пути наместник Набули на тяжелой колеснице, запряженной 4 лошадьми, со штандартом своего эмуку с изображением мифического лабу, обогнал строй, чтобы пообщаться с Ша-Ашурдубу, для чего даже перебрался в его повозку. «Каково?» – тихо возмущался Набули. «Мы думали, это все кончилось, а оказывается, это только начало нового бесконечного похода. Да еще какого? С кем мы будем сражаться? С кемерийцами, у которых нет ни городов, ни серебра, ни золота? О боги! Ни славы, пустая, бесполезная война! Ради честолюбия молодого царевича и одного лишь желания царя доказать, что Арат-Бел-Ит – достойный продолжатель дела своего отца!» Ша-Ашурдубу со всеми этими словами соглашался и кивал, осторожно добавляя от себя яду. «Я получил известие из столицы от царицы Закуту. Она интересовалась ходом войны. Пришлось ответить ей как есть. Сообщил ей последние новости». Набули довольно потер руки. «Когда царя ожидает горячая встреча, царица не простит ему возвращения Арат-Бел-Ита». «Она все еще надеется, что наследником будет объявлен ее сын?» «Поверь, не напрасно. Вчера ко мне подходил Адад-Шум-Уцур. Намекнул, что жречество готово поддержать Ашур-Ахайддина, если найдет в нас опору». Ша-Ашурдубу произнес последние слова совсем тихо, но Набули показалось, что они были сказаны в полный голос. Он заметно вздрогнул и посмотрел по сторонам. Кто его знает, вдруг этот возница, стоящий вместе с ними в колеснице и управляющий 4 лошадей, тайный соглядатай Арат-Бел-Ита. «Нет-нет». Ша-Ашурдубу догадался о его страхах и успокоил. «Мой колесничий из бедуинов и не умеет писать, а язык я отрезал ему еще прошлым летом, чтобы спать спокойно». Армия шла всю ночь и все утро. В полдень, остановившись среди труднопроходимых зарослей благоухающего мирты и дикой фисташки, разбавленных редкими дубами, ассирийское войско сделало привал. Арат-Бел-Ит уединился в шатре вместе с Гульятом, чтобы еще раз выверить путь на север. Их маршрут пролегал через старые невысокие отроги центрального Тавра, через горное плато, изрезанное множеством небольших речек и ручьев, порой обрывистое, порой совершенно открытое и плоское, как ладонь, с редкой растительностью и практически безлюдное. По обоюдному мнению, кемерийцы должны были стоять в предгорьях Тавра ближе к реке Галис. Но то, о чем знал царевич, приближало встречу с ними как минимум на 2 дня. И понимая это, он проявлял осторожность и заранее искал место для битвы. «Тронемся в путь на 2 часа раньше. Возьмем немного севернее. Будем идти вдоль вот этой ложбины». Он провел рукой по карте, указав направление. «Затем здесь подойдем к реке и на рассвете встанем на ее берегу лагерем». Гульят усомнился в правильности такого выбора. «Мой господин, разве твоя армия должна петлять точно заяц? Мы напрасно теряем и время, и силы». Они посмотрели друг другу в глаза. Туртан не верил царевичу. Арат-Бел-Ит не имел права рисковать армией и всем походом, и ему надо было на что-то решаться. «Дорогой Гульят, Пока твоя разведка ищет стан кемерийцев, мои лазутчики доложили, что ситуация изменилась. На помощь кемерийскому царю идет его сын. Как только их силы соединятся, они выступят навстречу нам». «Насколько? Насколько больше их станет?» «Общая численность 8000». «Тогда я против того, чтобы продолжать поход. Как я понимаю, ни о какой внезапности уже не может быть и речи. Сейчас у нас хорошая позиция. Если же мы разобьем здесь укрепленный лагерь, это даст нам еще большее преимущество. А люди и кони не будут истязать себя в ночном марше». «Мудрый совет. Так и поступим». Они были недовольны друг другом, но обоим приходилось мириться с существующим положением вещей и царской властью. А потому Гульят, вернувшись к себе в шатер, надиктовал своему песцу донесение о странном поведении Арат-Бел-Ита и изменившихся планах. Вызвал посыльного офицера и приказал немедленно доставить табличку царю. В это время царевич говорил с Набу-Шур-Уцуром. «Ты все слышал?» «Да, мой господин». «Туртан отправит царю гонца». «Знаю, отправит. Перехвати это послание и доставь мне».